Глава шестая. Падение Корсуня. «Довольно!» — крикнул Артем достаточно громко, чтобы каменотесы услышали его голос сквозь лязг сокрушающего камень железа, грохот тарана и прочие оглушительные звуки битвы. «Разоблачайтесь, братья! Пора!» И первым распустил ремни панциря. Сотню воинов отобрал уличский князь для своего дела. Выбирал самых опытных и самых маленьких. Вот почему не брату Богуславу, а его лучшему другу Антифу посчастливилось сопутствовать Артему в рискованном деле. Хотя не так уж они рисковали, если сравнить с теми воями, что лезли сейчас по лестницам на стену Корсуня. И летели вниз под ударами камней, или опрокидываясь вместе с лестницами, которые защитники города отталкивали длинными рогатками. Пока тела проникающих внутрь густо умощали жиром, их вещи и оружие собирали в аккуратные тюки, особо старательно пакуя луки и стрелы. «С Богом!» — провозгласил Артем, перекрестился и нырнул в узкий лаз. Кожаный ремень, привязанный к поясу улицкого князя, потянулся змейкой по бегучей, по зимнему холодной воде, потянул за собой плотную укладку с броней и оружием, которая тоже исчезла в щели, пронзившей основание крепости. И едва она пропала, как в водопроводную нору скользнул Антиф. Последний из Артемовой сотни неловкими от холода пальцами застегнул боевой пояс, привычно встряхнулся, проверяя, ладно ли распределены бронь, оружие и амуниция, и положил руку на оголовье меча. Готов. Улический князь, уже успевший согреться после изматывающего пути по тесному скользкому коридору водопровода, оглядел свое воинство. Первый этап — без потерь. Сбитые колени и локти, ссаженную кожу можно не считать. Хорошо, что строители водопровода потрудились на совесть, как следует подогнали стыки. «Это корсуньские бани», — сказал Артем. «Скоро сюда придет человек, который проводит нас к воротам». «А если он не придет?» — спросил кто-то. «Или придет не один?» «Его имя Гетбьорн», — уточнил Артем. «Он родич Сигурда Ярла. И он поклялся». Договоренность с Гетбьорном была такая. Он вместе с посланцем Владимира и своими доверенными людьми открывает великому князю ворота Херсона. Посланец — гарант того, что штурмующие не прирежут предателей. Гетбьорн рискует, но не слишком. Если все раскроется, он попросту прирежет посланца и заявит, что выследил и убил шпиона. «Верить Нурману?» — с сомнением пробормотал голос из темноты. Артем усмехнулся. «Какое доверие, если вместо одного единственного посланца целая дружина?» «Я бывал в Корсуне», — подал голос Антиф. «И я знаю дорогу к нужным воротам». «Мы ждем Гетбьорна», — отрезал Артем. «Действуем, как я сказал». «Да, можно обойтись и без Гетбьорна, и даже попробовать открыть ворота самостоятельно. Но тогда будет бой. С непредсказуемым результатом. А доверенному военачальнику стратега биться не придется. Ему достаточно приказать». Повинуясь княжьему приказу, сотня русов растворилась во мраке безлюдных херсонских терм. Вернее, рассредоточилась и приготовилась. Настоящему стрелку тьма не помеха, он умеет бить на звук и даже на запах. «Я пришел», — по-нурмански произнес Гетбьорн. Голос его был спокоен, привычка к опасности сказывалась. У его спутника такой привычки не было, так что запах страха, который он распространял, мог уловить даже человеческий нос. «Кто это с тобой?» — тоже по-нурмански спросил Артем, вступая на светлое пятно, созданное звездным светом, проникающим в прорезанное в потолке окно. «Местный хёвдинг», — ответил Гетбьорн, и уточнил по-рамейски: «Протевон». «Зачем он здесь?» Вопрос был лишним. Ясно, что Гетбьорн вознамерился получить мзду не только от Владимира, но и от корсунцев. Но для этого родичу Сигурда надо, чтобы посланец Владимира был в его руках, а не наоборот. Где-то неподалеку во тьме чуть слышно скрипнула тетива. Теперь занервничал и Нурман. «Я говорил Сигурду», — Горожане впустят нас, если конунг обещает не грабить и не убивать. И еще мне было обещано... Я ничего не слыхал об этом, — перебил Артем. Ты обещал открыть ворота. Вот что сказал мне Сигурд. Сколько с тобой людей? Достаточно. А с тобой? Нурман опытный воин, и слух у него хороший. По знаку Артема из тьмы выскользнул Гридень, шепнул на ухо. Снаружи шестеро, вооружены. Так сколько? Более чем достаточно, — громко ответил Артем и добавил шепотом Гридню. Возьмите всех. Нурман есть Нурман. Артем оказался прав, когда не сказал Сигурду об истинной численности отряда. «В город проникнет доверенный человек князя», — сказал Сигурд родичу, и уточнил, где именно его ждать. «В термах. Задача Гетберна — позаботиться, чтобы там никого не было». Сигурд указал место и время, когда штурмующий отступит. Артем появился раньше и не один. Гетберн что-то сказал своему спутнику, по-рамейски. Что именно Артем не разобрал, зато услышал ответ. «Ты сказал, что он будет один!» — нервно выкрикнул Протевон. «Ты обманул меня!» «Не кричи, Херсонит!» — на безукоризненном рамейском успокоил его уличский князь. «Это война! Ты, наверное, слыхал, на войне иногда лгут!» Протевон уставился на смутный силуэт, безуспешно пытаясь разглядеть лицо собеседника. Безупречный выговор Артема его смутил едва ли не сильнее, чем присутствие второго человека. О том, что русов не двое-трое, а значительно больше, он пока не догадывался. В отличие от Гетберна, который умел слышать темноту и точно знал, что вокруг не меньше десятка воинов. И все они готовы убивать. А потом он услышал шум снаружи, мгновенно сообразил, что там происходит нечто незапланированное, и выхватил меч. «Спокойней, человек севера», — насмешливо произнес Артем, даже не прикоснувшись к оружию. Он знал, что Гетберна нашпигуют стрелами раньше, чем он сделает выпад. Да и сделал бы, не страшно. Надо ведь еще достать. «Спокойней, веди себя правильно, и Валхалла не пополнится еще одним бойцом». «Я верую во Христа Спасителя», — мрачно сообщил Гетберн. «Тем более нет смысла тебя убивать. У меня здесь 100 хольдов». Опытных и умелых. А теперь убеди меня, что ты и твой ромей нужны нам, чтобы открыть любые из здешних ворот. Убей меня, нас, — поправился Нурман, глядя на перепуганного Протевона, — и у тебя не получится войти в город без шума. Воины-стратега будут драться, и горожане тоже будут, отчаянно. Терять им нечего, ведь всем известно, что бывает, когда берут город, вот поэтому я и взял с собой здешнего хёвдинга. «Если мы договоримся, сопротивления не будет. Людей-стратига вы возьмете прямо в казармах, а голову его самого я лично преподнесу Вальдемару Конунгу». Артем пренебрежительно фыркнул. «Ты хотел напугать меня парой сотен наемников? 300 ромейскими щитоносцами и толпой смердов с дубинами, Нурман?» «У тебя не получится». Я не испугался. И, перейдя на ромейский, «А что скажешь ты, Херсонит? Докажи мне, что договор с тобой выгоднее, чем отсутствие такового». «Мне надо отлить», — нервно проговорил Протевон. «Могу я это сделать?» «Почему нет? Человеку трудно искать аргументы, если он думает только о переполненном мочевом пузыре». «Благодарю». Протевон рысцой стремился к выходу, но если он по наивности думал удрать, то ошибся. Едва он миновал дверной проем, как по обе стороны от него возникли тени, от которых внушительно пахло кожей, смазкой и железом. «Пока твой друг орошает землю, скажи мне, Нурман, чего хочешь ты?» «Хотя нет, не отвечай. Я и так знаю. Твоя жизнь и твои деньги — вот что имеет настоящую ценность. Верно?» «Ты угадал, варяг», — буркнул Гетберн. «Надо же!» — сумел разглядеть в темноте длинные усы Артема. «Или так угадал по повадке?» «Деньги и жизнь. Хотя я, пожалуй, добавил бы к этому возможность собственноручно убить стратега Михаила. Эта рамейская крыса смеет глядеть на меня так, будто я его трель. Жизнь я тебе могу подарить прямо сейчас», — заявил уличский князь. «Но стратег нужен живым. Убьешь его — останешься без подарка. Владимир не хочет крови». «А деньги?» — озаботился Гетберн. Мне обещано 20 марок за помощь. Для этого ты привел сюда 6 воинов охранять обещанные деньги. Так я тебя разочарую. Серебра при мне нет. Хочешь, я заплачу тебе железную цену? Нет, варяг, не хочу. Зубы Гетберна блеснули в темноте. Ухмылка в ответ на угрозу. Я проведу вас к воротам и помогу их открыть. Протевон пойдет с нами, распорядился Артем. Поможет договориться с городской старшиной. Поможет им принять правильное решение. Русы у ворот, стратик! Михаил воспрял с ложа, скинул с груди руку спящей жены. За окнами была чернота, значит, утро еще не наступило. «И ты разбудил меня, чтобы сообщить то, что я и так знаю?» — рыкнул стратик. «Пошел вон! Разбудишь меня, если они войдут в город!» «Уже!» — нахально ответил скиф, втыкая принесенный с собой факел в кольцо мраморной подставки. «Я забыл добавить. У ворот твоего дворца, стратик!» Михаил молча рванулся к спати, лежавшей на прикроватном столике. Не успел. Меч верного, какая насмешка, перехватил Патрикия на полпути, упершись в бок. «Не надо, стратик, пожалуйста», — вежливо попросил Гетбьорн. Изумленный Михаил повернул голову и замер. Он неплохо разбирался в людях, херсонский стратик, умел читать по лицам. А острое желание убить было написано на грубой физиономии варвара так же ясно, как слова молитвы на изголовье этой кровати. «Ты меня предал», — констатировал Патрикий. Гетбьорн улыбнулся и нажал на рукоять чуточку сильнее. В отличие от многих своих соплеменников, он всегда следил за тем, чтобы острие меча было именно острием. Он не собирался убивать бывшего хозяина. Но поиграть с ним немного — это так приятно. Стратик побледнел. Несколько капель крови упали на руку просыпающейся жены. Та еще с просонья поднесла руку к лицу и пронзительно заверещала. Очень удачно получилось, очень вовремя. Не прошло и седмицы с той ночи, когда русы вошли в город, и на горизонте показались сотни кораблей. На помощь осажденному Херсону пришел имперский флот.